Глава 20. Когда сержанта Кларка вновь опустили в яму, остальные пленники набросились на него с расспросами. Но Кларк отвечал коротко и неохотно. Он лишь сказал, что его допрашивали, задавали ему много разных вопросов. Да и все. «А почему так долго?» — с подозрением спросил хоккеист. «А это ты спроси у них, а не у меня». Отмахнулся Кларк, подумал и добавил. «Наверное, потому что я сержант, значит, по их мнению, должен знать чуть больше, чем вы». «И что же, вы все им рассказали?» — спросил Коллинг. «А ты?» — Кларк коротко глянул на Коллинга. «А что я?» — хмыкнул Коллинг. «Я простой солдат. А вот вы сержант, командир взвода, значит, знаете больше, чем я. Сами же сказали». Кларк ничего не ответил, прислонился к стенке и закрыл глаза. Ему надо было подумать. Он не привык много думать, он всегда был человеком действия, и раньше до армии, и когда стал сержантом. А вот сейчас действовать никакой возможности не было. Сейчас надо было думать. Тем более, что он обещал подумать тем, кто его допрашивал. И не то, чтобы Кларк горел каким-то особенным желанием сотрудничать с этими ловкими парнями, взявшими его в плен. Как раз-таки особого желания и не было. А просто сам Кларк был другим. С того момента, как он попал в плен, а в особенности, когда он пообщался с русскими спецназовцами, он будто бы раздвоился сам в себе. И вот сейчас один Кларк боролся с другим Кларком. Один Кларк был все тем же сержантом американской армии, готовым выполнить любой приказ, не задумываясь о его сути. А вот второй Кларк... А второй Кларк только формировался... Но было уже ясно, что он враг первому Кларку. Полная ему противоположность. Это было непривычно, это было мучительно. Солдаты между тем рассуждали между собой, кем могли быть те люди, которые взяли их в плен. То, что они не вьетконговцы, было очевидно. Внешность у них была абсолютно не вьетконговская. А тогда кем же они были? Откуда взялись? И что им здесь нужно? «Хватит тарахтеть!» Вынужден был вклиниться в их беседу Кларк. «Русские они, понятно вам? Русские!» «Вот оно как!» — присвистнул Коллинг. «Вообще-то я об этом догадывался. Что, они сами вам об этом сказали?» «Да, сказали», — ответил Кларк. «Надо же!» — ухмыльнулся Коллинг. «А мне вот не сказали. Хотя я и спрашивал, и что же им надо, этим русским? Какого черта они сюда приперлись?» «На тебя посмотреть», — сказал Кларк. «Ради этого стоило припереться». «Терпеть не могу русских», — со злостью произнес Коллинг. «Ненавижу». «И что?» — опять глянул на него Кларк. «Ничего», — буркнул Коллинг. «Просто ненавижу». «А тогда заткнись», — резко оборвал разговор Кларк. «А ты им скажи об этом вслух», — насмешливо посоветовал Коллингу хоккеист. «Им должно понравиться». «Тогда, может, они расстреляют тебя самым щадящим способом». «Будет совсем не больно и не страшно». «И ты тоже заткнись», — сказал Кларк хоккеисту. В яме воцарилось молчание. Кларк опять закрыл глаза и попытался думать о том, как выманить этого Холлиса из норы. «Не станут же пытаться эти русские брать приступом армейский штаб, где обретается Холлис. А значит, надо поступить как-то по-другому. Например, сделать так, чтобы Холлис сам прибыл в джунгли. Ну, а в здешних джунглях любой человек беспомощен. Хоть сам сержант Кларк, хоть Холлис. Уж кому, как не Кларку, знать о том, что такое на самом деле вьетконговские джунгли и как здесь легко сгинуть. Значит, нужно выманить Холлиса из норы. Пожалуй, это единственный способ заполучить его вместе со всеми его секретами. Остается только придумать, как можно это сделать». В это же самое время о том же самом размышляли и спецназовцы. Илья Семенович уклонился от участия в совещании. «Толку-то от меня будет немного», — сказал он, обращаясь к Богданову. «Вы уж сами, а я, с вашего позволения, пообщаюсь с народом. Займусь некоторыми научными изысканиями». «Но только чтобы из лагеря ни на шаг», — приказным тоном произнес Дубко. «В случае чего бегом обратно, под наше крылышко». «И вправду, Илья Семенович». Поддержал своего заместителя Богданов. «Вы уж там без вольностей, сами понимаете». На это профессор ничего не ответил, лишь тяжело вздохнул и вышел из хижины. «Холлис, Холлис», — проворчал Дубко, когда за профессором закрылась дверь. Вернее, даже не дверь, а сплетенная из тонких гибких ветвей циновка, служившая дверью. Легко сказать, поймать в капкан такого зверя. Но как? Где его искать? Что, брать штурмом американскую берлогу? Так ведь не возьмем. Силенок не хватит. Даже если нам помогут наши вьетнамские друзья. Мой дед в таких случаях говорил, начал было Соловей, но Дубко его перебил. «Как?» — удивился он. «У тебя помимо твоей гениальной бабушки есть еще и дедушка?» «А то как же!» — с достоинством ответил Федор. «Между прочим, знаменитый на весь район охотник. Так вот, в таких случаях он говорил, если, дескать, нельзя войти в медвежью берлогу, то нужно сделать так, чтобы медведь сам вышел к тебе навстречу, а там уж кто окажется ловчее». «И как же понимать твои иносказания?» — прищурился Дубко. «Очень просто», — пояснил Соловей. «Нужно сделать так, чтобы этот Холис сам прибыл сюда. Не в эту, конечно, хибару, а...» И Соловей обвел рукой окружающее пространство. «В общем, вы понимаете». «Понимать-то мы, положим, понимаем, но что с того?» — пожал плечами Дубко. «Как эту красивую теорию применить на практике? Как сказал бы наш уважаемый профессор. Вот в чем вопрос». «Что по этому поводу говорил твой гениальный дед?» «Давайте подумаем», — сказал Соловей. «Для чего еще мы здесь собрались? Чтобы думать и действовать». «Это да», — согласился Богданов. «Именно для того мы здесь и собрались». Кларку велели вылезать из ямы ближе к вечеру. Кроме вьетнамских бойцов, охранявших узилище на краю ямы, стояли Соловей и Рябов. «Ну все», — вздохнул Шуберт, — «на этот раз точно поведут на расстрел. На какую-нибудь показательную казнь. Под звуки барабанов и под страшный вой. Как мы их, так и они нас. Но почему решили начать именно с сержанта? А с кого же еще?» — ухмыльнулся Коллинг. «На то он и сержант, чтобы с него начинать». «Что же делать?» — простонал Шуберт. «А ты вызови американского консула», — насмешливо посоветовал Коллинг. «Хотя что, консула, лучше самого американского президента. Крикни из ямы, ты нас сюда послал, ты нас и спасай. Обязательно примчится и спасет». «Как же спасет», — произнес хоккеист, и было такое чувство, что он вот-вот расплачется. И только Кларк не сказал ничего. Он молча встал и ступил на шаткую лесенку. Вскоре он был уже наверху. Не взглянув на своих подчиненных, оставшихся в яме, он заложил руки за спину и шагнул в густеющую тьму в сопровождении Рябова и Соловья. Его привели в ту же самую хижину. В ней находились Богданов, Дубко и Илья Семенович. В общем, все были в сборе. Внутри было гораздо темнее, чем снаружи. Подступающую тьму отчасти разгонял вьетнамский фонарь, висевший на стене. «И как настроение?» — улыбнулся Богданов, взглянув на Кларка. «Сядь вместо меня в яму, тогда узнаешь». Буркнул Кларк. «Нет, не хочу». На этот раз вполне серьезно произнес Богданов. «Да и не заслужил я ямы. И вообще, ты сам себя посадил в эту яму. Разве не так?» Кларк на это ничего не ответил, лишь окинул взглядом всех присутствующих. Затем прошел и сел на низенькую, сколоченную из жердей скамью. «И что скажешь?» — спросил у него Богданов. Кларк помедлил с ответом, еще раз по очереди взглянул на каждого присутствующего и задержал взгляд на Илье Семеновича. А затем сказал. «Обещал, значит, помогу. Говорите, что надо делать». «А сам-то ты что бы сделал на нашем месте?» — спросил Богданов. «Как бы ты подобрался к Холису? Придумал что-нибудь?» «Может, и придумал», — с расстановкой произнес Кларк. «Да только...» «Говори все, что хочешь сказать», — поощрил сержанта Дубко. «Мы готовы слышать любую идею, даже самую безумную». «Безумная идея — это безумный риск», — сказал Кларк. — А безумный риск — это почти 100% смерть. Вы прибыли сюда, чтобы умереть? — Отчего же? — спокойно возразил Богданов. — Мы прибыли, чтобы победить. — Победить кого? — мрачно усмехнулся Кларк. — Меня? Лейтенанта Холлиса? Полковника Маккензи? — Победить всех, — коротко ответил Богданов. — Вас так много? — спросил Кларк. — Да, — ответил Богданов. — Нас много. Вся страна под названием Вьетнам. «Я этого не понимаю», — пробурчал Кларк. «А это потому, что ты об этом никогда не думал», — сказал Дубко. «Вот когда ты как следует подумаешь...» «Солдату думать не полагается», — сказал Кларк. Солдат должен уметь две вещи. Выполнять приказы и убивать всех, кого прикажут. Так меня учили. Разве у вас не так? Не так, ответил Богданов. Оттого мы и победим. И опять в хижине воцарилось молчание. Спецназовцы вместе с профессором ждали, что скажет Кларк. А сержант пытался понять, какой смысл таился в словах Богданова, но не понимал. Не понимал, несмотря на тщательный перевод Ильи Семеновича. Слова, которые произносил переводчик, были понятны, а их общий смысл нет. «Ладно», — наконец сказал Кларк, — «давайте о деле. О том, как выманить Холлиса из его лисьей норы. Здесь у меня только одна идея, ничего другого я не надумал». «Говори», — сказал Богданов. «Мне надо связаться с ним по рации», — сказал Кларк. «Как и было договорено. И сказать ему кое-какие слова. Такие слова, после которых он сам бы захотел со мной увидеться. Тогда-то, думаю, он и прискачет в джунгли». «Ну, а джунгли — это не для штабных людей. А Холлис штабной. И потому он понятия не имеет, что такое вьетконговские джунгли. И если поставить здесь капкан... Вы меня понимаете?» «Значит, сказать Холлису кое-какие слова», — уточнил Дубко. «Ты что же, знаешь такие слова?» «Может, и знаю», — осторожно ответил Кларк. «И что же это за слова?» «Самые обыкновенные. Я скажу, что ситуация сложилась таким образом, что обо всем по рации не расскажешь, а потому нужна личная встреча, иначе окажется под угрозой вся их идиотская операция «Лунный свет». «Ты считаешь, что этого достаточно, чтобы Холлис тотчас же примчался в джунгли?» — недоверчиво спросил Соловей. «Есть вещи, которые в американской армии запрещено обсуждать по связи», — сказал Кларк. «Хоть по рации, хоть по телефону. Только при личной встрече. Да и то без лишних свидетелей. На меня и на моих людей напали другие люди. Они были одеты в те же идиотские костюмы, что и мы, и вели себя точно так же, как и мы. Разве только что эти таинственные люди не развешивали покойников на деревьях, не сдирали с них кожу и не пришпиливали к их одежде пиковые тузы. Но об этом Холлис не знает. Откуда ему об этом знать?» Кларк помолчал, то ли собираясь с мыслями, то ли переводя дух, а затем продолжил. «Так вот, мы, значит, призраки. И те, кто на нас напал, тоже призраки. Но разве это само по себе не интересно? А если я вдобавок сообщу Холлису, что знаю, откуда взялись те призраки, которые напали на нас, то уж это должно заинтересовать Холлиса до крайности. А если заинтересует, то он обязательно прибудет в джунгли для личной беседы со мной». Кларк криво усмехнулся. «Это если он тебе поверит», — покачал головой Дубко. «Что нужно для того, чтобы он тебе поверил?» «Связался с ним по рации, только и того». Кларк еще раз усмехнулся кривой усмешкой, помолчал и добавил. «Вот только раса должна быть не наша, а ваша», — понимающе кивнул Богданов. «Именно так», — сказал Кларк, — «иначе Холлис не поверит. А для этого ты должен иметь к своей рации доступ», — задумчиво проговорил Богданов. «Да», — ответил Кларк. «А чтобы иметь к ней доступ, ты должен быть на своей базе», — сказал Богданов. «Именно так», — согласился Кларк. «А чтобы оказаться на базе, ты должен совершить побег из плена», — сказал Богданов. «Иначе никак». «Ты что же, умеешь читать мысли?» — спросил Кларк у Богданова, и в его голосе угадывалась ирония. «Нет, не умею», — ответил Богданов. «Просто я стараюсь мыслить логически. Кроме того, пока ты размышлял в своей яме, как поступить, чтобы выманить Холлиса, мы тут сообща размышляли тоже. И представь, в общем и целом додумались до того же, что и ты». «И что же с того?» — равнодушным тоном спросил Кларк. «У нас есть правило», — улыбнулся Богданов. «Если две стороны, особенно две такие противоположные стороны, как ты и мы, думают об одном и том же, то значит, эта мысль верна». «Никогда не слышал о таком правиле», — сказал Кларк. «Тогда запомни его», — сказал Дубко. «Пригодится в дальнейшей жизни. Считай, что это наш тебе подарок». «Благодарю», — пробурчал Кларк. «У вас что же, нет такого правила?» — неожиданно спросил Илья Сергеевич и сам же перевел свой собственный вопрос на английский язык. «Нет», — ответил Кларк, и в его голосе послышалось раздражение. «У нас другие правила. Доверяй только себе, верь только своим мыслям, потому что чужая мысль обязательно окажется ложной. А значит, твоя мысль и есть единственно правильная. Примерно так». «А ты, сынок, отбрось сейчас это свое правило», — сказал профессор, «и поиграй по нашим правилам. И ты увидишь, что наши правила намного правильнее. Извиняюсь, конечно, за невольный каламбур». Такие слова, да еще сказанные не кем-нибудь из спецназовцев, а стариком-профессором, да еще с добавлением слова «сынок», привели Кларка в замешательство. Он не сказал ничего и лишь недоверчиво посмотрел на профессора, а затем по очереди и на всех других присутствующих. Видя, что сержант в замешательстве, Богданов решил тотчас же перевести разговор в практическое русло. «Мы, — сказал он, обращаясь к Кларку, — считаем так же, как и ты. Тебе нужно связаться с Холлисом и убедить его прибыть к тебе для очного разговора. И связаться ты с ним должен именно так, как ты и сказал, то есть не с помощью нашей, а с помощью вашей рации. И для этого ты должен оказаться на своей базе. А чтобы тебе там оказаться, ты должен совершить побег. И не просто совершить побег, а добраться до базы живым и невредимым. Вот так. Видишь, мы думаем одинаково, поэтому ждем твоего слова». «Что же вы, готовы отпустить меня?» — спросил Кларк. И в его голосе не ощущалось никакого удивления и даже радости. «Да», — сказал Богданов, — «мы готовы, поэтому и ждем, что ты скажешь. Только не задавай глупых вопросов вроде того, а что будет, если мы тебя отпустим, а ты нас обманешь?» «Почему же он глупый?» — усмехнулся Кларк. «По мне так самый подходящий вопрос, своевременный». «Почему он глупый?» — переспросил Богданов. «Наверное, потому что на него нет ответа. Или наоборот, на него существует тысяча ответов. И то, и другое, и есть глупость. На каждый вопрос должен быть только один ответ. Думаю, наш профессор со мной согласится». «Скорее всего, так оно и есть», — ответил Тихий. «Хотя, с другой стороны, здесь не все так и однозначно. К примеру, Илья Семенович», — мягко произнес Богданов. «Да, да, да». Закрыл себе рот ладонью профессор. «Молчу». «Итак, Кларк, мы ждем твоего слова», — сказал Богданов. «Вас интересуют детали моего побега?» — спросил Кларк. «О деталях потом», — ответил Богданов. «Для начала нам нужно услышать твое решающее слово. Короткое слово. Да или нет?» «Я спросил о деталях побега», — ответил Кларк. «То есть о том, придумал ли я, как мне половчей от вас убежать и при этом не вызвать ни у кого подозрения. Мне кажется, это и есть мое «да». Убедил», — улыбнулся Богданов. «Что ж, теперь давай о деталях. Как мы поняли, они у тебя имеются». «А у вас?» — спросил Кларк. «Имеются и у нас», — сказал Дубко. «Тогда предлагайте свои», — произнес Кларк. «Будем играть по вашим нотам. Чтобы вы не подумали, что я пытаюсь вас перехитрить». «Думаю, наши ноты примерно такие же, как и твои», — сказал Богданов. — Вот сейчас мы их и сравним. — Александр, — повернулся он к Дубко, — теперь говори ты. — Ты у нас главный специалист по побегам. — План наш таков, — начал Дубко. — Бежать тебе нужно этой же ночью. Время не терпит. Каждая лишняя ночь — это лишние смерти. Много смертей. — Как я должен буду бежать? — спросил Кларк. — Откуда? — Прямо из этой хижины? — Почему же обязательно из хижины? — спросил Дубко. «Думаю, лучше, если ты сбежишь по пути из хижины в яму. Ночь, темно. Самый подходящий момент. И правдоподобный. Ориентироваться в ночных джунглях умеешь? Доберешься до своей базы?» «Не получится», — покрутил головой Кларк. «Почему же?» — спросил Дубко. «Если я побегу один, меня заподозрят», — ответил Кларк. «Обязательно спросят, как тебе удалось сбежать одному? А где остальные? Почему не бежали они? А если заподозрят, то отстранят от дела до тех пор, пока не закончится расследование. А оно длится долго». «Да кто же знает, один ты попал в плен или с солдатами?» — спросил Рябов. «А если знают?» — глянул на него Кларк. «Ты уверен, что не знают? Что никто не донес ни на вас, ни на нас?» «Резонно», — потер лоб Рябов. «В самом деле, могли и донести. Тут дело такое. Народу-то в лагере вот сколько. Всякие, наверное, среди них обретаются». «Он прав», — сказал Богданов, указывая на Кларка. «Бежать нужно всем. Так гораздо правдоподобнее. Да и пробраться сквозь ночные джунгли вчетвером проще, чем одному. Тем более этот вопрос мы обсуждали». «Если вы обсуждали, то для чего спрашивали то же самое у меня?» — удивился Кларк. «Чтобы ты сказал то же самое», — ответил Богданов. «Разве не понятно?» «Оставляем теорию и углубляемся в практику». Дубко развел руки наподобие судьи на ринге. «Время дорого, вот уже и ночь на подходе. Итак, наши пленные бегут все вместе. Остается лишь придумать, как именно. Кларк, у тебя есть на этот счет предложение?» «Есть». Кларк слегка помедлил с ответом. «Сейчас вы возвращаете меня в яму, затем примерно через час всех нас вытаскиваете из ямы и ведете. Я не знаю, куда, да это и не важно. По пути мы убегаем. Вы стреляете нам вдогонку, конечно, так, чтобы не попасть. И мы благополучно убегаем». «А погоня?» — спросил Соловей. «Ну, погоня», — скривился Дубко. «Кто же устремится в погоню по ночным джунглям? Кларк, я правильно говорю?» «Правильно», — сказал Кларк. «Остается только проинструктировать вьетнамских бойцов, чтобы они стреляли как надо», — сказал Дубко. «Ну, это мы сделаем». «Ладно, с побегом все понятно», — сказал Богданов. «Кларк, когда вы планируете добраться до базы?» «Если побежим через час, то к утру, думается, доберемся», — ответил Кларк. «Что будет дальше?» «А дальше днем мы с вьетнамцами также подберемся к базе», — сказал Дубко. «Скрытно и незаметно. И будем ждать твоего сигнала». «Сигнала о чем?» — не понял Кларк. «Во-первых, о том, что тебя не растерзали в ночных джунглях какие-нибудь здешние вампиры, и ты благополучно добрался до базы», — сказал Дубко. «Весь вопрос в том, какие это должны быть сигналы. Надо что-то этакое, понятное и недвусмысленное». «Две белые ракеты», — сказал Кларк. «Вам будет понятен такой сигнал?» «Понятен-то он, может, и понятен», — пожал плечами Дубко. «Но что же, у вас можно пулять ракеты какие угодно, когда угодно и сколько угодно?» «Можно», — ухмыльнулся Кларк. «Если есть подозрение, что вьетконговцы где-то неподалеку, чтобы отпугнуть их и показать, что мы начеку». «Хорошее дело», — насмешливо произнес Соловей. «Так мы в это самое время и будем неподалеку». «И что же?» — спросил Кларк. «Боишься, что я стану вас атаковать? С кем? Половину моих солдат вы перебили. Вторая половина напугана так, что и носа не высунет из базы. Да и саму базу вдобавок надо охранять, а солдат мало. А Холес других солдат с собой не приведет. Разве только личную охрану. Но так она тем более не сунется в джунгли. В охране у Холеса специалисты другого профиля». И Кларк жалочно улыбнулся. «Итак, две белые ракеты», — уточнил Богданов. «Да», — сказал Кларк. «Ну а когда прибудет Холес, как мы об этом будем знать?» — спросил Дубко. «Тогда я выпущу белую и красную ракеты», — ответил Кларк. «Одно мне непонятно». «И что именно?» — спросил Богданов. «Допустим, Холес прибудет на базу», — проговорил Кларк. «Я выпущу две ракеты, белую и красную. А что дальше?» «Дальше мы должны взять его тепленьким», — сказал Дубко. «То есть живым и, желательно, не слишком помятым». «Интересно знать, как вы это сделаете?» — спросил Кларк. «Вот тут нам надо как следует подумать», — сказал Богданов. «Тут дело и впрямь тонкое». «Мы обсуждали этот вопрос», — сказал Дубко. «Нам кажется, что здесь есть два пути. Первый — это совершить налет на вашу базу. Ну а что? Людей там сейчас не так и много, так что с помощью вьетнамцев справимся. А уж как нам разыскать на базе Холеса и уберечь его от всяких напастей — это уже наше дело. Ну и что скажешь?» И Дубко вопросительно посмотрел на Кларка. Также вопросительно сейчас на него смотрели и все остальные, включая профессора Илью Семеновича Тихого. Кларк, между тем, медлил с ответом. Было видно, что он о чем-то напряженно размышляет. «Совершить налет на базу», — наконец сказал он. «Это означает убить всех, кто там находится. Я правильно понимаю?» «Ну уж это как получится», — развел руками Дубко. «Тогда для начала убей меня», — ровным голосом произнес Кларк. «Прямо сейчас». «Ну зачем же так?» — поморщился Дубко, и при этом было видно, что он растерялся от таких слов. «Я часть той базы, которую вы собираетесь захватить», — прежним голосом сказал Кларк. «Значит, вам придется убить и меня». Он помолчал и добавил. «Я согласился помочь добыть вам Холеса, чтобы прекратить эту обезьянью затею, операцию «Лунный свет». Не по душе она мне, такая затея. Не солдатское это дело. Ни на что другое я согласия не давал». «Но если мы поймаем Холеса», — начал говорить Богданов. Но Кларк его перебил. Впервые за все время долгого и трудного разговора. «Холес — другое дело», — сказал он. «Холес — зверь, и нас вынуждает быть зверями. А зверя надо уничтожить, особенно такого, как Холлис. Он бешеный зверь. И я согласен помочь вам посадить его в клетку. Но больше я не согласен ни на что. Своих убивать я не стану. И помогать делать это тоже не стану. Хотите — стреляйте в меня. У нас есть и другой план. После короткого всеобщего молчания сказал Богданов. Выманить Холлиса за территорию базы. Там-то мы его не упустим. Но он будет с охраной, сказал Кларк. А это не важно. С улыбкой произнес Дубко. Главное — выманить Холлиса за пределы базы. Хорошо. После некоторого раздумья произнес Кларк. Я это сделаю. Растерянно произнес Богданов. Он явно не ожидал таких слов от Кларка, равно, впрочем, как и другие спецназовцы. «И как ты это сделаешь?» «Не знаю», — ответил Кларк. «Но я это сделаю». «Хорошо», — сказал Богданов. «Сделай это». «Но вместе с Холлисом нам придется взять в плен и тебя. Ты же понимаешь, что...» «Понимаю». Кларк опять прервал Богданова. «Во второй раз мне никто не поверит. Коль уж я отдам такого зверя, как Холлис, прямо в руки вьетконговцам. Да, может, это и к лучшему, что не поверят». «Ладно», — сказал Богданов. «Вроде бы переговорили обо всем. Дело остается за малым». «В общем, так. Кларк, сейчас тебя отведут в яму. Там поешь и отдохни. Не натощак же тебе переться на пролом по джунглям. А заодно подготовь своих солдатиков к побегу. Скажи им, слышал краем уха, что прямо сейчас... «Всех будут переводить в другое место. Куда именно и зачем, ты не знаешь. Но это самый подходящий момент, чтобы попытаться сбежать. Другого такого момента не будет. Как думаешь, согласятся твои солдаты на побег?» «Они уже приготовились к смерти», — сказал Кларк. «А тут шанс спастись. Согласятся». «Вот и хорошо. Значит, пока что ступай. И через час будь готов. А я пока что проинструктирую наших вьетнамских друзей». Сержант тяжело поднялся с места и направился к выходу.